уровень, с которого бодхисаттва 10 Бхуми вступает в Анаттара-йога-тантру. Прямой ясный свет называется так из-за того, что это мудрость, для которой все условные конструкции исчезли благодаря тому, что субъективное самовозникшее блаженство напрямую познает объективный ясный свет изначальной истины. Теперь, относительно того, на какой уровень высшего тантрийского пути попадает бодхисаттва после достижения завершающей жизни на 10-й Бхуми, следуя путями Парамита-Яны и низших тантр, он попадает на уровень Ануттара-йога-тантры не со стадии зарождения и даже не со стадий, лежащих ниже иллюзорного тела третьего уровня, так как накопление и накопленные ими заслуги в течение трех великих бесконечных кальп на путях Парамита-Яны и трех низших тантр эквивалентно прохождению этих стадий к иллюзорному телу третьего уровня. Бодхисаттва вступает на путь Ануттара-йога-тантры с уровня прямого ясного света. И вот почему так происходит. Когда в своей последней жизни, на 10-й ступени Бхуми, он погружается в состояние непоколебимого самадхи, Будды всех 10 направлений щелчком пальцев будят его и возвещают. С помощью одного только этого самадхи ты не сможешь стать пробужденным, а посему должен вступить на путь Ануттара-йога-тантры. Призвав Девапутри Тилоттаму, в полночь Будда дарует ему третье посвящение, посвящение семенной жидкости, посредством чего предъявляет ему прямой ясный свет, предваряемый умами сияния, разлива и кануна. Восстав из этого ясного света в виде бодхисаттва Парамита Яны, на рассвете он обретает четвертое посвящение, посвящение слова, получая наставление по ясному свету и Юганатхе. В результате тут же на рассвете реализуется прямой ясный свет, из которого он восстает в теле Юганатхи обучения. Позже, на последней стадии рассвета, перед тем, как вот-вот засияют первые лучи нового дня, из состояния Юганатхи обучения он реализует состояние Юганатхи вне обучения. Как сказано в светильнике, в полночь лама, ваджарный учитель, дарует настоящее третье посвящение семенной жидкости с привлечением карма-мудры. Так предъявляя пример прямого ясного света. Затем на рассвете учитель дает наставление о том, как созерцать ясный свет, чтобы реализовать Юганатху. В результате ученик обретает прямой ясный свет, после чего завершает обе юганатхи. Утверждается, что йогины Парамита-Яны и трех низших тантр все равно должны встать на путь Ануттара-йога-тантры, ибо их собственный путь сам по себе не сможет привести их к полному пробуждению. В связи с этим возникает вопрос, с какого же уровня они вступают на путь Ануттара-йога-тантры. Раз они уже достигли 10-й ступени, следуя путями Парамита-Яны и трех низших тантр. Им нет необходимости начинать со стадии зарождения и даже с уровня трех особых, потому что заслуги, которые они успели накопить за три бесчисленных кальпы, эквивалентны уровню иллюзорного тела третьего уровня. Кроме того, они уже устранили препятствия к освобождению. Они вступают на путь Ануттара-йога-тантры с уровня прямого ясного света. Таким йогинам кажется, что одним только пребыванием в нерушимом самадхи 10-й ступени Парамита-Яны они смогут достичь полного пробуждения, но на самом деле это не так. Они слишком самоуверенны. Тут-то Будда всех 10 направлений и пробуждают их, убеждая покинуть самадхи и практиковать дальше, сообщив им, что такое медитативное состояние само по себе не приблизит их пробуждение. Будды призывают в поддержку Деви Тилоттаму и в полночь даруют им посвящение мудрости знания. В соединении с Тилоттамой бодхисаттва переживает умы трех появлений и ясного света. Последний символизирует прямой ясный свет, свободный даже от тончайшего двойственного проявления. На рассвете Будда дают им посвящение слова, разъясняя суть прямого ясного света Йоганатхи. И тут же на рассвете Бодхисаттва реализует прямой ясный свет. Чуть позже, восстав из этого прямого ясного света, они достигают состояния Йоганатхи обучения. На последней стадии рассвета состояние Йоганатхи обучения достигает своего пика, превращаясь в состояние Йоганатхи вне обучения.